Глава 7. Княгиня неожиданно надолго задержалась в столице, в том числе большую часть времени проводя в архивах гильдии магов. Старый архивариус Бертас благосклонно воспринял ее появление. Слепой старец, древнее ее самой, бывший древним, еще когда сама Елизавета была молодой девчонкой, отреагировал на ее просьбу отыскать что-нибудь о пустой рукояти меча в анализаторе со снисходительной усмешкой. «Отрадно, что молодое поколение вдруг начало интересоваться забытыми тайнами предков и решило пойти туда не зная куда и отыскать то незнамо что», — с улыбкой медленно произнес архивариус. В его возрасте торопиться уже не имело смысла. Каждая секунда жизни приближала его к смерти. Потому он наслаждался ими и совершеннейше никуда не спешил, чем нещадно раздражал молодежь. Однако, чем старше становилась Елизавета, тем сильнее она понимала мотивы такого поведения. Сам Бертас давно напоминал скелет, обтянутый кожей, и часто намекал, что явно зажился на этом свете. Тем не менее, из года в год он продолжал исполнять обязанности архивариуса. Едва ли не единственный, он прочитал все первоисточники в библиотеке. Другой вопрос, что из-за возраста и проблем с памятью далеко не сразу вспоминал, где находится та или иная книга, но содержание их знал наизусть. Потому, когда княгиня обратилась с вопросом, она даже обнадежилась его ответом. Увы, между обещанием и получением книг прошло несколько часов. Бертас по очереди приносил каждую найденную или вспомненную работу, содержащую намеки на искомое. Жаловаться, впрочем, не приходилось. За 3 часа он выдал ей 4 толстенных тома, написанных на руннике и клинописи. «Гарантирую, там вы отыщете искомое», – заверил он. Ругань Елизаветы эхом разнеслась по этажам гильдии. Рунник и клинопись. Оба языка она изучала в мажеской школе, будучи девчонкой. Но с тех пор не касалась этих мертвых языков, предпочитая использовать давным-давно разработанные адаптации и переводы. Однако стоило отдать должное. Все действительно древние книги, дошедшие до седых времен, были написаны ими. Княгиня мысленно застонала от предстоящей перспективы. Предстоит вспоминать, страдать, вгрызаться в символы и переводить, выискивая крупицы правды. С возвращением в поместье вышла заминка. Как архимаг-химеролог, Елизавета Альгердовна считала автомобиль для поездок в столицу ниже своего достоинства. Тем более при наличии личного бестиария с ездовыми и, главное, летучими тварями. Ее гордостью была Скорпикора Василиса, или попросту Васька, венец творения самой княгини. Тело льва, орлиная голова с крючковатым клювом, скорпионий хвост, жалящий 2 способами – ядом и пробивающим ударом. И кожистые крылья, помесь летучей мыши, горгульи и дракона. Последних, правда, в природе не осталось, их считали сказкой, хотя фрагменты скелетов подтверждали существование. Об этом, впрочем, молчали. Гильдия магов запрещала смущать умы даже коллег мыслями о гигантских тварях. Если скелеты указывали на 15-20 метров в длину, а размах крыльев до полусотни, то какими магическими силами обладали такие монстры? Лучше не представлять. Потому крылья Васьки позаимствовали у горгулий, одного из символов рода Угаровых. На автомобиле путь от столицы до поместья занимал 4 часа. На Ваське всего 1,5. Скорость, маневренность и сила твари превосходили даже творение механикусов, хоть те и совершенствовали свои машины. Увы, саму Скорпикору ускорить Елизавета уже не могла. Но проблема возникла там, где ее не ждали. При вылете из столицы она уперлась в магический купол, блокирующий полет. В гильдии пояснили, идут военные учения. Запрет на воздушное перемещение усложнял задачу дружественным отрядам. Координироваться приходилось на земле, без летучих подразделений, чтобы уметь выявить диверсантов по старинке. «Это верно», – мысленно согласилась Елизавета. «Молодежь должна учиться, а то враг воспользуется слабостями, и все растеряются, забыв, как ногами ходить». Ваську пришлось выводить из города под узцы. Задача не из легких, учитывая редкость твари и толпы зевак. К счастью, гильдия магов располагалась на окраине в магическом квартале, подальше от императорского дворца. «Держать мастерские с экспериментальными полигонами у резиденции правящей семьи – все равно, что спать на пороховой бочке с зажженным фитилем», – ехидно отметила про себя архимагиня. «До такого идиотизма у нас еще не додумались». Дорога от гильдии до выхода из столицы заняла 45 минут. За это время она могла бы пролететь половину пути. Но деваться было некуда. Лишь пересекая границу оборонительных укреплений, Елизавета вскочила на спину Васьки и мысленно скомандовала: «Домой!» Я смотрел на стремительно приближающиеся из-за крон деревьев отряд из десятка всадников на вивернах. Лица нападавшие скрывали под черными масками с прорезями для глаз и носа и рта. В голове крутились обрывки воспоминаний, густо замешанные на интуиции. Что-то было не так. Что-то царапало сознание, но я никак не мог ухватить эту смутную липкую мысль, будто она ускользала, как рыба из мокрых рук. «Эльза!» Резко повернулся я к девушке. «Твоя мать была погонщиком костяных гончих. У них с вивернами тоже происходит единение сознания для управления этими тварями». Она вздрогнула, словно я выдернул ее из глубокой задумчивости. «Кажется, да», — ответила она неуверенно, но ее голос звучал странно, будто сквозь зубы. «Тогда нужно попытаться вывести из строя виверн, чтобы и всадникам поплохело». Мое предположение не нашло отклика. Я пригляделся. Эльза стояла слегка сгорбившись, одна рука прижата к животу, другая приоткрывала рот. Ее дыхание было прерывистым, хриплым, будто она задыхалась. «Что с тобой происходит?» В голосе прорвалось напряжение. «Я пытаюсь поглотить благословения, которые накладываются на нас», выдавила она, и ее лицо исказилось от тошноты. Казалось, еще секунда, и ее вырвет. «Благословения для темного равносильны проклятиям для светлого». Сначала мой вопрос явно ошарашил ее. Глаза округлились, брови взлетели вверх. Но потом до нее дошло, я ничего не помню из магии. Совсем. «Но ты обладаешь классической триадой, полным спектром». Я не сдержал напора. «Почему на тебя так неправильно действуют благословения?» «Потому что темного больше!» Почти выкрикнула она, сжимая кулаки. «Оно главнее!» «Но поглощать ты можешь энергию и из светлых, и из темных техник». «Теоретически, да». «А преобразовывать?» Тут ее глаза вспыхнули, она поняла, к чему я клоню. «Ну, конкретно я могу попытаться преобразовать полученную светлую энергию в светлое заклинание». Ее голос дрожал, но в нем появилась искра надежды. «У меня это лечение. Что я сейчас и пытаюсь сделать, но сбросить некуда». Она резко оборвала себя и извительно добавила: «Не их же лечить». «И как быстро заполняется твой, скажем так, внутренний резервуар?» «Уже под завязку». Ее лицо скривилось от мучения. «Еще чуть-чуть, и меня вырвет». В голове вспыхнула идея. Грязная, но в любви и на войне... «Ты лечишь через контакт или можно что-то сделать на расстоянии?» Она замерла, оценивая вопрос. «На расстоянии? Не пробовала». Губы ее дрожали. «До этого мои силы были слишком слабые. Легкую диагностику могла провести разве что на расстоянии 5 сантиметров от тела». «Но сейчас-то тебя переполняет чужая энергия». Натолкнул я энергомантку на нужные мысли. «Нашли что-нибудь этакое на них?» Она замерла, потом поняла. «Например?» «Кашель вместе с поносом». Мои слова прозвучали слишком весело для ситуации. «Глядишь, им станет резко не до нас». Эльза кивнула, скривившись, но в ее глазах загорелся азарт. Несмотря на то, что за все время прогулки по имению мы не встретили ни одного слуги, ни единого стражника, я был уверен, что в замке хоть кто-то, но сможет поднять сигнал тревоги. Только мне с моей скоростью передвижения добраться до замка было попросту не под силу. У Эльзы же шанс был. «Скидывай силу и уходи. Ты сможешь быстрее добежать до замка и там поднять тревогу». «А как же ты? Нам нельзя расходиться». «Поверь, я все равно не успею добежать. В лучшем случае смогу спрятаться где-нибудь в бестиарии. А так, глядишь, хотя бы у тебя появится шанс поднять всех на ноги. Я же пока их отвлеку и выиграю тебе немного времени». Отправляя Эльзу подальше от себя, я руководствовался еще одной причиной. Теоретически у меня имелись некоторые способности, воспоминания о которых туманно мелькали перед глазами. Но проверить их эффективность при свидетелях я опасался. Поэтому я отправлял девушку назад в замок под благовидным предлогом. Испуганная и растерянная Эльза неотрывно смотрела то на меня, то на приближающуюся группу всадников. Когда расстояние сократилось примерно до 30 метров и враги начали описывать круг над беседкой, готовясь нанести удар, она решительно кивнула и выпустила через ладони силу. Волна зеленого сияния вспыхнула, словно языки пламени, мгновенно превращаясь в ряд смерчеобразных потоков энергии, моментально захвативших тройку ближайших виверн. К несчастью, таких молний оказалось недостаточно. Однако в нашей ситуации снижение интенсивности атаки почти на треть было уже маленькой победой. Виверны начали вести себя странно, всадники пытались их успокоить, но у них ничего не выходило. Три всадника временно вышли из игры, поскольку вместе с вивернами занялись громким кашлем и... бомбометанием по территории нашего поместья. Уж не буду говорить, что они метали, но запашок стоял специфический. Энергомантка радостно вскрикнула, увидев результат своей атаки. Опустошив силовой резерв, Эльза сорвалась с места и помчалась прочь, петляя словно заяц. Похоже, ее умение уклоняться от преследователей проявилось благодаря многолетней практике бегства. Нужно обязательно выяснить потом, откуда она приобрела этот полезный опыт. Либо в приютских интернатах детей действительно воспитывают подобающим образом, либо девочка скрывает от меня гораздо больше подробностей о своем прошлом, чем признается открыто. Из двух моих способностей, химеризма и магии иллюзий, первый вид я пока вообще не представлял, как применять. Нет, я примерно догадывался, что химеризм позволяет создавать странных существ, возможно, даже управлять ими подобно княгине. Но создать хоть одно существо я не сумел, а распоряжаться чужими существами рискованно. Попытка захватить контроль над созданиями Елизаветы Альгертовны могла оказаться катастрофической ошибкой с летальным исходом. В такую сферу на голом энтузиазме не влезешь, здесь нужны были опыт и практика. Таким образом, пока единственным доступным видом магии оставалась лишь магия иллюзий. Однако, насколько я понял, по некоторым образам, возникающих в моей голове, иллюзии могли быть столь же опасным оружием против нападающих, как и живые чудовища. Итак, оставалось 7 всадников. Двое из них отправились вдогонку за Эльзой. Пятеро же сосредоточились на атаке против меня. Ведь именно я являлся основным наследником, а не Эльза. Но я пока был под защитой каменной беседки, а Эльза в парке была видна как на ладони. От беседки до замка было не менее 500 метров. За то время, которое понадобится Эльзе, чтобы добежать до замка, ее явно успеют несколько раз схватить и разорвать на куски. Ведь было кому и было чем. Виверн к нам назло занесло немаленьких. Они достигали навскидку 15 метров в размахе крыльев, а в холке порядка 2-3 метров. С ядовитых шипов на хвосте, с клыков сочился яд. И ко всему прочему я видел, как по их телам периодически прокатывались сизые волны какой-то защиты. От светлого или от темного спектра разобрать я не мог, опыта не было. Но опять же, судя по тому, что магию лечения их защита пропустила спокойно, не посчитав вредоносной, нападающие, видимо, предполагали защищаться от темного спектра сил. А значит, я действительно мог достать их только иллюзиями. Вариантов с животными было мало. Почти все виденные мною в подземном зале твари сильно уступали вивернам в размере. И тогда мой взгляд упал на горгулью. И представлять легче, вот она перед глазами. И скульптор постарался с детализацией и размерами под 1,5 метра в сидячем состоянии. Такая, если и не остановит, то хотя бы отвлечет внимание и задержит, выиграв Эльзе время. Мне потребовалось секунд 15, чтобы представить рядом с оригиналом живую копию. Та встала, потянулась и встряхнулась, будто ото сна, вопросительно уставившись на меня. «Защищать девушку!» – указал я рукой на бегущую к замку Эльзу. Иллюзия кивнула и рванула к подопечной. Каждая следующая иллюзия создавалась быстрее предыдущей. Я успел создать десяток горгулей, прежде чем одна из виверн не спикировала на крышу каменной беседки, разнося ее тут же. Я едва успел рыбкой нырнуть в клумбу с отцветающими пионами, скрываясь от чьей-то прожорливой зубастой морды. По спине забарабанили осколки не то мрамора, не то гранита. Но мне было не до того. Я смотрел вслед Эльзе и отчетливо понимал, что она не успевает. Виверна пикировала на нее с неба, широко раскрыв пасть с огромными зубами. Сомневаюсь, что после такого укуса можно выжить. Мои же горгульи катастрофически не успевали отвлечь на себя внимание. Они пока что были громоздкими и неповоротливыми, да и летали, признаться, словно пьяные. Я вытянул руку в их сторону, пытаясь будто бы подогнать, ускорить, сделать так, чтобы они оказались ближе к Эльзе, успели спасти. Но вместо этого правую руку обожгло болью, как от злости на Федора с его дружками. Перед глазами вновь проявилась мутная пелена, в руке что-то хрустнуло. Всадник же упал на спину в момент, когда Виверна практически успела сомкнуть свою пасть на Эльзе. Летающая тварь восприняла резкое отклонение всадника как команду управления и взмыла в воздух вместо того, чтобы вцепиться в девушку. Горгульям этой заминки хватило, чтобы не просто догнать девушку, но и взять ее в кольцо. Они то и дело имитировали атаки, отвлекая внимание Виверн на себя. Долго прохлаждаться в клумбе мне не дали, поэтому пришлось по-пластунски ползти к следующим кустам, подальше от кружащих и врещащих ящеров. Честно говоря, у меня ни хрена не получалось отыскать в памяти некоего сверхгиганта, способного уделать виверн одним ударом. Виверна. Высшее звено в пищевой цепочке своей естественной природы обитания, так называемый высший хищник ареала. И чем можно ее испугать? Тем более, имея в арсенале только магию иллюзий. Это что же за хтонь надо придумать, чтобы ящеры забились в панике, не решившись нападать даже таким числом? Тут в сознании возник образ огромного черно-красного дракона, парящего в небе. Эта тварюшка явно преобладала размерами над вивернами, имея размах крыльев более 3 десятков метров, а общий размер от пластинчатой короны на голове до кончика хвоста где-то в районе 10 метров. Да, такая тварь точно смогла бы что-нибудь сделать. В памяти от чего-то всплыли картинки, как такая тварюшка успела подхватить женщину и унести ее за пределами некоего восточного дворца. Сейчас мне некогда было анализировать внезапно всплывшие воспоминания, поскольку видом они скорее походили на сказки и легенды. Может, Юре в детстве сказки читали по доброте душевной? А я тут понапридумываю всякого. Однако же идею воспринял на ура и даже поблагодарил собственное подсознание. Дракон так дракон. Надеюсь, хоть эту тварь они испугаются. Не долетая до собственного замка каких-то 20 километров, княгиня почувствовала эхо возмущения и тревоги по ментальной связи со своими творениями. На расстоянии 10 километров перед глазами появилась четкая картина. Поместье подвергалось нападению. Причем нападение было хорошо организованным. Группа всадников на вивернах атаковала дом, пользуясь отсутствием управляющих химерами и малым количеством бойцов в резиденции. Елизавета Альгердовна чертыхнулась про себя. «Вот суки! Не ожидала, что так быстро подсуетятся! Я же только объявила! Когда успели? Прошло меньше 6 часов, а их уже убить попытались!» Прямая ментальная связь с химерами установилась мгновенно, и Елизавета тут же дала первый прямой приказ. «Обнаружьте и защитите любой ценой 2 моих наследников, Юрия и Эльзу!» Образы, посланные ей химерами, имели теплый отклик. Дети были пока целы, но надолго ли? Елизавета искренне опасалась, что они не переживут нападение, и тогда ответственность за их смерть легла бы исключительно на нее и ее собственную беспечность. Она расслабилась, не думая, что кто-нибудь рискнет открыто напасть сразу в первый же день. Но все-таки, кому же она настолько перешла дорогу? Даже церковники вряд ли могут поступить столь дерзко и нагло. Им привычнее действовать чужими руками, а не самим браться за оружие. Но эта неожиданная смелость и грубое вторжение заставили задуматься. Кто посмел сделать подобное после того, как она публично заявила в гильдии магов, что устроит настоящую войну и порвет всех виновных? С опозданием, но приказ пошел по ментальным каналам вновь. Ей нужен был живой свидетель для того, чтобы понять, чьих рук дело это нападение. Эльза бежала так быстро, как никогда в жизни. Часть энергии, оставшейся от поглощения благословений, она использовала на собственное ускорение. Кроме того, когда-то она помнила рассказы матери о том, что заяц, убегая от волка, не бежит по прямой, он непредсказуемо меняет направление своего движения. А потому, если не хочешь быть убитой на загонной охоте, нельзя бежать по прямой, каким бы коротким этот отрезок ни был. Эльза петляла не хуже того зайца, пока бежала к замку. С одной стороны, ей было очень страшно оставлять в одиночестве теперь уже брата по крови, но то спокойствие, с которым он послал ее, и та рациональность, с которой он мыслил, внушали ей некоторые надежды. Не мог человек со столь трезвым умом и столь разнообразными знаниями оказаться совершенно бесполезным магически. Интуитивно он должен был хотя бы что-то скостовать. Ей же нужно было только добежать до дома и поднять тревогу. Каким же было ее удивление, когда на полдороге она услышала не просто крики виверн, пытавшихся спикировать на нее и плюющихся ядом, от которого на земле оставались выжженные проплешины, но также она услышала и крики горгулей. Сперва ее взял в кольцо едва ли не десяток тварей. Они кружились с криком, атакуя виверн. Силы были настолько неравны, что горгульи умирали практически сразу, все же заставляя преследователей отвлекаться на них, а не атаковать Эльзу. Горгульи жертвовали собой, давая ей возможность добежать, выигрывали бесценные секунды, лишь бы она успела. От десятка скоро не осталось никого, а до входа в замок оставалось чуть меньше сотни метров, когда начали срываться в бой другие горгульи, до того стоявшие безмолвными статуями на крышах, зубцах башенных стен, у бойниц. Они летели в бой отовсюду с криком, пикируя на виверн. Похоже, защита замка сработала, прикрывая свою наследницу. Лишь забежав по ступеням в холл и прокричав: «Тревога! Нападение на замок!» Она обернулась, чтобы увидеть, как беседку, где стоял Юрий, разнесли ударами хвостов виверны. Желаемое часто не совпадает с нашими возможностями. В этом я убедился на собственном опыте. Как бы я ни старался создать дракона из собственных воспоминаний или образа, царившего у меня в голове, вышло у меня нечто совершенно иное и в первый раз в жизни, а то, возможно, и в двух. Если брать в внимание какую-то, которую я не помню, я был рад, что у меня не получилось. А все почему? Потому что несовпадение вышло в большую сторону. Вместо черно-красного дракона сейчас из-за замка вылетало серебристое нечто размахом крыльев в состоянии накрыть не просто весь замок, но еще и бестиарий с конюшнями. Когда это нечто заревело трубным глазом, бедные виверны в полете развернулись и принялись в ужасе удирать в обратную сторону подальше от нас. Уж не знаю, видимо, сработал древний инстинкт самосохранения. Видишь своего врага основательно больше тебя в размерах? Беги, лети, уползай куда подальше. Как ни пытались всадники развернуть своих ездовых виверн в обратную сторону и скоординировать на единую атаку, у них ничего не получалось. Тем временем я заметил, что Эльза успела вбежать в замок, а я же стал в своих кустиках вивернам попросту неинтересен. Причина была проста. Дракон приземлился рядом со мной, сотрясая всю округу ревом, размахивая крыльями и снося к чертовой матери лепестки с парковых клумб. Нет, оно, конечно, можно было сказать... Упс. Другой вопрос, что такие ошибки я готов совершать постоянно. Дальше мне оставалось надеяться, что у меня хватит сил поддерживать иллюзию как можно дольше. Ну и что уж греха таить, гордость во мне тоже присутствовала. Создать такое я даже не надеялся. Но, кстати говоря, кое-что изменилось не только в небе, но и на земле. Со стороны бестиария раздались бешеные крики и визги, как будто бы все зверье разом решило покинуть свои стойла, клетки и прочие места обитания. И спустя несколько минут вокруг меня выстроилось кольцо странных черепах, чего-то ходящих на двух ногах. Они окружили меня словно живым щитом. Не хватало только крышки на этот защитный колодец. Пока крышка взбиралась на своих собратьев, я успел рассмотреть, как из-за крон деревьев, откуда до этого прилетели всадники на вивернах, появилось нечто отдаленно напоминавшее не то мантикору, не то еще что-то. Возможно, даже помесь мантикоры с грифоном. На спине этой летающей тварюшки восседала княгиня Угарова и натурально металломолнии из своей трости по вивернам и их всадникам. Ситуация была аховая. Одна против десятка. У меня не было уверенности, что княгиня вытянет такой бой. Как ни крути, а виверны – твари юркие, прыткие и тоже имеющие на хвостах ядовитое жало. И их десяток. И вот здесь уже пришла помощь, откуда не ждали. Из-за тех же деревьев, откуда до этого появилась княгиня, вылетела еще пятерка всадников. Но на этот раз на костяных вивернах. Кажется, я увидел в этом мире первых магов смерти, ибо назвать скелеты, летающие в воздухе с непонятно какой силой, держащимися на нем полноценными живыми существами, у меня язык не поворачивался. Однако же они летали и при этом не слабо гремели костями. Со стороны же замка, наконец, раздался сигнал тревоги, и поместье вместе с парком, прудом, конюшнями и бестиарием накрыло защитным куполом. Вот только сама княгиня вместе с костяными всадниками и всадниками живых виверн оказалась за пределами купола. Едва купол опустился над поместьем, как по команде все химеры двинулись на границу земель, видимо, на подмогу собственной хозяйки. Воздушную поддержку им оказали каменные горгульи со стен замка. Я затруднялся ответить, к какой форме жизни они относились. Скорее всего, не химеры, а стихийные големы, но выглядело это эпично. Стая насчитывала под сотню голов. Тяжелых мраморных голов. Магия, конечно, рулит, но, видимо, ни одна магия, ни один магический конструкт не смог защитить всадников, решивших напасть на наш особняк от самых что ни на есть простых груд камней, зависающих над ними в воздухе и потом пикирующих вниз булыжниками. Камнепад, устроенный в небе горгульями, очень красочно визуализировал старую народную мудрость. Против лома нет приема. Соответственно, здесь вместо лома был камень. Камнепад заменил и шрапнель, и защиту, и все что угодно. Самое интересное, что промахиваясь и разбиваясь о землю, големы вновь собирались воедино и взмывали в небо. Десятку виверн при всей их юркости, скорости движения и маневренности доставалось от души. Побитые и окровавленные виверны уносили и своих едва живых всадников прочь за пределы территории Химерова. Я искренне порадовался за то, что нам удалось выдержать атаку. Эльза в безопасности, и даже старая княгиня не пострадала. Сейчас же я наблюдал в щель между панцирями черепах небольшое совещание в воздухе между княгиней и всадниками костяных виверн. Видимо, решали, стоит ли догонять нападавших. Однако шестерка союзников слаженным клином принялась спускаться с неба в сторону дракона, кажется, намереваясь его атаковать. Я даже видел, как княгиня замахнулась своей тростью в сторону дракона, выпуская некое заклинание, ни назначение, ни форму которого понять я не успел. В глазах от чего-то резко помутнело, и мир вокруг исчез.